Повспоминал Костя родной дом и в который раз тоской убедился, что не тянет его домой. А куда тянет, и сам не знал. Никуда. Если только на студию. Веселая жизнь. Попивай потихоньку, да клиентов пощипывай. А вечерами что делать? Фиша положил первую доску и приживил ее гвоздями. А ты иди покушай, прервал Костины раздумья Нуца. Селедки принеси, с черняшкой. Жрать хотелось страшно. Завтракали в 5 утра, а сейчас 11. Но пошел Костя не в столовую, а в баню. В загаженном состоянии есть он бы не смог. А Фишки и Нуца хоть бы что. Сзади к столовой подойдут, пожрут бендейки на скорую руку и опять вкалывать. Костя еще и потому шел в баню, что твердо решил не пахать больше сегодня. Сегодня они с Женькой поедут в 3-й микрорайон, в общежитие 4-го НПЗ, навещать Таню вонючую. Вообще-то никакая она не вонючая, просто моется хозяйственным мылом, а Косте это простое мыло, ну не переносит, а так она баба красивая. «Открой!» Костя уверенно постучал пальцем в окошко обувной мастерской, помещавшейся в одном полубараке с баней. Сапожник, он же зав баней, открыл дверь, впустил Костю и снова закрыл, мало ли кто еще припрется. Костя мылся, как стал золотарем, каждый день, по личному распоряжению Лысадора. Невелика радость, а все-таки. Фишка снутся под это дело, под вонь, в свинарник спать переместились. Свиньи-то свиньи, зато покоя больше. Костя помылся, установил на подоконнике карманное зеркальце, внимательно поглядел на себя, приподнялся на цыпочках. Посмотреть, каков он в нижней части. Ничего. Поджарый, длинноногий. Ни тебе шерсти особой, ни прыщей. Нормальный ход. Еще бы уши. Он уже заканчивал бритье, как вдруг сообразил, что дембельское его ПШ с лавсаном и сапоги дембельские яловые в коптерке. Костя с треском отодрал оконную створку, потом вторую, наружную, замазанную белилами, и высунулся в холод. Может, кто из своих рядом? Везуха! Возле клуба на перекладине корячился Бабай. «Бабай! Килбенда!» — заорал Костя и свистнул, чтоб тот лучше услышал. Бабай услышал, свалился с турника, покрутил башкой, соображая, откуда крик, и надал к бане. Бабай чудом оказался в армии, скрыл, что у него ночное недержание. Взяли в конвойные войска, куда весь Восток берут, но сразу же выкинули, как унюхали. В госпитале Бабай взмолился, чтоб не комиссовали. Дома засмеют, не мужик. Так Бабай и оказался в стройбате. Не здесь, в нормальном. А в прошлом году, как очищали стройбаты, вытурили его в город, куда всю шваль скучили. Теперь Бабай целыми ночами сидел возле тумбочки под переходящим знаменем и пустым огнетушителем. На тумбочке под треснувшим стеклом лежала шпаргалка, что он обязан докладывать при посещении роты офицерами. Днем Бабай немного спал, а остальное время старался накачать силу. На турнике он докручивался до крови из носа и тогда ложился на спину в песок, а сейчас весной на лавку рядом с турником. «Что тебе?» — с готовностью затарахтел Бабай, грязными ручонками подтягиваясь к высокому подоконнику. «Принеси из коптерки ПШ сапоги, носки и плавки. В чемодане моем. У Толика спросишь. Повтори. Что такое ПШ?» Бабай задумался, но повторил правильно. Полушерстяное. Не успел Бабай умчаться, мимо бани процокала полненькими кривыми ножками Люсенька. Люсенька не скрывала, что пошла работать в армию в поисках жениха. У нее уже был один, из позапрошлого дембеля, и от него даже остался у Люсеньки сынок. Жених уехал в Дагестан, а Люсенька по-прежнему работала в библиотеке. Быков хотел было погнать ее за блуд с личным составом, а потом сжалился. Быков вообще мужик клевый, всех жалеет. И солдатье, и вот Люсеньку, и бабая. А здоровенный штангу тягает. По воскресеньям его ребята на реке видят с этюдником, рисуют с чего-то. На войне был, потому и мужик классный. Все офицеры, кто воевал, нормальные мужики, не залупистые. С Люсенькой в настоящее время занимался Женька Богданов. Собирался, вернее, обещал жениться. Это было на руку Косте. Люсенька всегда держала для него неделю за рубежом и журнал «Радио». Более того, на дембель обещала списать для Кости все журналы «Радио» за последние 10 лет. Бабай обернулся мигом. «Ничего не забыл?» — спросил Костя, принимая амуницию. Строго спросил, но Бабай не только ничего не забыл, но и притащил Костину шапку, меховую, офицерскую, для увольнительных, и дембельский, ненаделанный бушлат. «Костя, Костя!» — залопотал Бабай. «Деньги сегодня дадут зарплату. Не ходи к бабам!» «Завтра иди к бабам. Ты уйдешь, мне деньги отберут старики. Я тебе отдам, ладно? Тебе отдам. Ты мне потом тоже отдашь. Ладно? Хорошо? Ладно?» «Ладно», — кивнул Костя и закрыл окно. Бабай, как постоянный дневальный, получал 60 рублей. После вычета харчей, обмундировки и так далее, на руки ему выдавалось 15. Еще 15 ложились на лицевой счет. Год назад Бабай упросил Костю отбирать у него получку. Тогда другие старики не будут зариться. Костя согласился. Не за так, конечно. Троечок ему Бабай отстегивал из каждой зарплаты. Костя довел себя до кондиции. Причесался, максимально напустив волосы на уши. Надушился любимыми своими духами, быть может, польскими, с полынным запахом. «Спасибо, мать посылает». «Надо, кстати, написать ей», — с тоской подумал Костя. «Нудит, в институт». «Какой тут институт?» Костя достал из нагрудного кармана крохотную щеточку для сапог, завернутую в лоскут бархата, отрезанный от клубной гардины. Навел глянец на сапоги, изнутри кулаком оправил меховую шапку с недовытравленным на засаленном донце именем бывшего владельца и легкой журавлиной походкой, благоухая, вышел из бани. Карманы его дембельской гимнастерки слегка оттопыривались. В карманах у Кости находились конверты, шариковая ручка, бумага для писем и маленький, но толстенький дневничок в клеенчатой обложке, куда Костя записывал события дней и по обкурке стихи. Были там еще арабская зубная паста «Калинос», которую Костя применял специально для свиданий, упомянутые уже щетка для сапог, духи, а также зубная ГДРовская щетка. Упаси Бог, в роте увидят. Тот же Коля Белошицкий заныкает, и выявится его щеточка в виде наборного браслета для часов. Коля может даже и сознаться в пьяном виде. Понурит голову, отягощенную большим переломанным носом. «Ну, прости!» — скажет и разведет в стороны свои длинные жилистые руки. «А браслетик по люксу вышел. Хочешь, возьми. Простишь?» «Ну, кто ж после таких слов не потечет?» Потому-то Колю никто в жизни и пальцем не тронул. Рука не подымалась. «А что нос перебит?» Так это еще до армии, на зоне, по недоразумению и в темноте.